Глава 32. Тейш был занят разбором кухни после праздничного ужина. Несмотря на вроде бы радостное событие, настроение у парня было не очень приподнятое. Да, вроде бы они закрепились окончательно, узаконили свои права на госпожу так крепко, как даже мечтать не смели. И в целом они давно привыкли к тому, что если зацепились хотя бы одним, значит и все остальные никуда не денутся, тем более когда речь идет о Нейте. Умом Тейш понимал все прекрасно, а вот неосознанно банки грохотали, дверцы шкафчиков хлопали, посуда гремела, и волна непонятного возмущения грозила выплеснуться наружу и разнести камбуз к праотцам. «Загляни ко мне, пожалуйста», — прозвучал голос госпожи. «Вроде бы из рубки». «Да, точно, из рубки». Швырнув последнюю банку на полку так, что она с грохотом вошла в стенку, а потом чуть не вылетела обратно, Тейш хлопнул сначала дверцей шкафа, потом дверью камбуза, а минуты через три — дверью рубки, в которую он со свистом влетел, затормозив у кресла пилота, где устроилась Айми. Она встретила его чуть удивленным взглядом и немного наморщила нос. За прошедшее время парни уже изучили, что это означает. Госпожа удивлена и о чем-то думает. «Ты чего как после драки? С кастрюльками воевал или мелкие начудили?» «Мелкие уже спать пошли», — буркнул парень, отводя взгляд в сторону. Признаваться, что да, воевал с кастрюльками, ему почему-то не хотелось. «Что-то случилось? Или просто соскучились?» Тейш постарался, чтобы последняя фраза прозвучала как шутка, а не как серьезный вопрос с легким скандальным наездом. Очень постарался. Особенно, когда вспомнил девушек из космопорта, пытающихся устроить ему сцену ревности. Глупо же. Госпожа еще больше сморщила нос, тихо хихикнула каким-то своим мыслям и заявила. Конечно, соскучилась. Женщина даже встала с кресла, подошла и поправила Тейшу слегка всклокоченную во время битвы с посудой прическу. Ну, хотела поправить, а потом запустила пальцы ему в волосы и стала гладить и перебирать их, как гриву у норовистого породистого жеребца, когда его успокаивают. Дыхание у парня сразу сбилось, губы резко пересохли, а вот необъяснимое возмущение никуда не исчезло. Наоборот, усилилось, приправленное еще более непонятно откуда появившейся обидой. Главное, неизвестно на что. Это же логично, что мужем стал старший из братьев. Тейш даже попытался улыбнуться, хотя со стороны вышло, наверное, кривовато. Айми словно его мысли прочитала — притянула парня к себе и поцеловала в уголок этой самой кривоватой улыбки. А потом прошептала прямо в ухо, щекоча теплым дыханием кожу. «Очень соскучилась». И если бы не идиотский ящик с камнями, летели бы на всех парах в сторону ближайшего венговского посольства. Тейш громко сглотнул, выдохнул, заметил, что сжимает пальцы в кулаки со всей силы, и расслабился. «Мы никогда раньше... Никогда раньше из-за женщин не сталкивались. У нас же постоянно все общее. Или мы общие. А с вами так не получается, простите». И после этой немного сумбурной фразы парень медленно опустился на колени и обнял Айми за ноги, утыкаясь головой ей в живот. «Вы столько раз говорили, что все будет хорошо, что вы возьмете в мужья нас всех». «Конечно, возьму». Госпожа погладила Тейша по голове, размяла напряженные мышцы плеч. «Знаешь, вы ведь только внешностью похожи, а на самом деле совсем другие внутри, почти противоположности. Я, как глупая девчонка, влюбилась в каждого из вас по-разному, но сразу и накрепко. Вас нельзя сравнивать, выбирать, кто хуже или лучше. Каждый из вас единственный и неповторимый для меня. И я перегрызу глотку любому или любой, кто попытается даже посмотреть косо в вашу сторону. Поэтому Нейт стал мужем первым. Он в опасности. А ты...» Айми чуть попятилась к креслу и села, не отпуская при этом парня и утягивая его за собой. «Ты мое теплое солнышко. Самый нежный, самый внимательный. Рядом с тобой мне уютно и спокойно, как ни с кем. Ты такой один-единственный для меня». Тейш подполз на коленях к креслу и очень удобно устроился между ног госпожи, усевшись на полу. Теперь в его улыбке светилось предвкушающее ожидание, так же, как и во взгляде. Это было очень хитрое солнышко, замершее в ожидании последнего знака от своей госпожи. Айми облизнулась, как кошка при виде сливок. Сегодня, кстати, по случаю первой свадьбы, на ней были надеты не ее обычные джинсы, а красивое розовое платье с плиссированной юбкой. Так что ничто не помешало женщине, приглашающей раздвинуть колени, и чуть выгнуться навстречу. Тейш провел языком по вновь пересохшим губам, подполз еще ближе и приподнял сиденье кресла так, чтобы подол платья сам собой завернулся. Стало гораздо удобнее добраться до алых кружевных трусиков, обрисовать указательными пальцами их контур на коже, прикоснуться губами к тонкой шелковой полоске, скрывающей светлый треугольник волос и нежную кожицу, которую так и хочется поцеловать, а потом лизнуть, чтобы услышать тихий стон госпожи, растекающийся по всему телу сладко-жарким возбуждением. Айми. Вот так и летели. Я то плавала в розовые оргазменные эйфории, то вспоминала, куда и зачем мы направляемся, и ужасалась. Про хинсанцев непонятных старалась пока вообще не думать, а то так и паническую атаку можно заполучить. Правда, успокоив Тейша и получив обратно своего самого нежного клоника, буквально на следующий день после бракосочетания я стала замечать, что компьютерного гения тоже клинит, но иначе. Они же все и правда разные, значит, и тараканы у каждого особенные, только внешне похожие. Причем у Ёши, походу, был самый отборный тараканий питомник мадагаскарских шипящих, тех, что размером с танк, хитрых и увертливых. Вот у Нейта тараканы прямые и предсказуемые, зато нажористые — страх. С ними я в первую официальную брачную ночь чуть не разругалась вдрызг. Это при том, что я была благодушная и расслабленная, мечтала только о теплом душе и крепком сне. Но этот умник притащил мне мешочек налички в спальню и попытался торжественно вручить под бормотание, что им совесть не позволяет от госпожи деньги ныкать, когда она, то есть я, на них так потратилась. Сначала я просто рыкнула про то, чтобы дурью не маялся, и получила в ответ: «Мы одна семья, значит, деньги у нас общие». И надулся. Всерьез. Мужик, блин, добытчик. Мамонторуб. И главное, я тоже почувствовала себя дурой. По сути-то он прав. Просто у меня по этому поводу свои соображения. Пусть будут общие, но лежат у вас. Деньги должна хранить женщина, госпожа. Та, что будет их тратить, — непреклонно набычился Нейт. Вот, блин, чуть этим мешочком его промеж глаз не огрело, как обозлилась. Испортила меня земля, да. А у парня нормальное венговское воспитание. Так что и злилась не столько на него, сколько вообще. Нейт, давай на чистоту. Хрен его знает, как там нам к Харти повернется. Доверенность на владение кораблем — на дом и вообще завещание на тебя я уже оформила. Но чтобы вступить в наследство, понадобится время. Я хочу быть уверена, что вам будет на что жить и кормить малышей, а также чем заплатить за топливо до земли. Нормально все повернется. Судя по изменившемуся лицу парня, он как-то по-своему оценил перспективу, и теперь меня с корабля вообще не выпустят. Я один пойду и отдам этот проклятый сундук с камнями. «Я тебе пойду!» Окончательно рассверепела я. «Так пойду, что потом 3 недели вообще на животе лежать будешь». «После кольца», — тоже обозлился Нейт. «Я Ёша попрошу, он дверь у вас в каюте заблокирует и будете сидеть ждать моего возвращения». «Только попробуй, разведусь», — рявкнула я. «Поганец какой! Сам он пойдет к сообщнику Найры, прямо демонстративно, чтобы вся галактика знала, где искать беглых клонов. Не о себе, так о малышах подумай». «Нет, тля, вас отпущу, чтобы с вами там неизвестно, что случилось, и о ребятах некому было позаботиться. Вы гораздо лучше с этим справитесь, чем я». «Да кто тебе сказал?» Вот прямо руки зачесались, уши ему открутить, «что я тебя куда-то одного отпущу». «А я у вас и спрашивать не стану», — буркнул Нейт, поставил на тумбочку мешок с деньгами и попытался вылететь из спальни на манер пушечного ядра. Наверняка еще и дверью хлопнул бы с размаху, если бы я не поймала паразита уже на пороге за пояс штанов и, что было силы, не дернула обратно в комнату. Да так, что мы оба едва не растянулись на полу. Чтобы не упасть, я обняла парня поперек живота, и он чуть развернулся, сгруппировался и поймал меня. «Вместе пойдем, хрен с тобой», — рявкнула я, глядя ему в глаза с близкого расстояния, и зло впилась поцелуем прямо в губы, перехватив его одной рукой за затылок и не давая отстраниться. «Договорились», — согласился Нейт, также зло отвечая на поцелуй. Я одобрительно рыкнула и стала быстро сдирать с него рубашку.